Это ведь привычка, а не любовь. Просто любовь — это когда смотришь в его глаза и понимаешь. Я осеклась, потому что смотрела в глаза тому самому, что стоял позади меня сейчас и пытался испепелить мою зеркальную копию взглядом. Понимаешь, что они вмещают в себя весь мир, что кроме них больше нет ничего, а самое прекрасное, что большего тебе и не надо. «Как с ним?» — догадалась Ивон. «Как с ним?» — ответила про себя, когда меня смахнули с постамента. По полу рассыпались кровавые алмазы, сорванные злющим лордом пламени. «Это как понимать?» — прорычал он. «Я выхожу замуж». Улыбнулась немного коряво, вроде как это очевидно. «Великолепно! Из какой это радости?» «Мы с Азраалом заключили сделку, и отойти от ее условий я не имею возможности. Мне не улыбается перспектива сгинуть в заточении в глубинах ямы». «Я это улажу. С сыном Морха. Сомневаюсь, Рейвен. К тому же есть кое-что еще». С печалью посмотрела на раскатившиеся по белоснежному кафелю красные камни. Словно капли крови. Точнее, два кое-чего еще. Первое. Змей-искуситель не один. Их двое. Где второй, мы пока не знаем, но... Второй в Аминадиэле. Я уже решил этот вопрос ночью. Тут я удивилась, что Аминадиэль не нагрянул после вечеринки. Рейвеном можно восхищаться бесконечно. Один орк знает, что у него в голове, хотя вряд ли знает, скорее только догадывается. Но при этом ты можешь быть твердо уверена, что он сделает все как надо, что демон разберется, и все обязательно будет хорошо. А второе, у меня есть подозрения и обоснованные, что Азраал планирует свергнуть своего отца. Замолчала, оценивая реакцию собеседника. А она, к слову, тщательно скрывалась. Только пальцы, сжимающие мои плечи, стиснули меня сильнее. Не спрашивай у меня подробности, но он ищет способ, как собрать колоссальный объем энергии и превзойти по силе отца. И способ найден. Это серьезно. Рейвен усмехнулся. «Что?» Я возмутилась. «Ты прежде в моих дедуктивных способностях не сомневался?» «Это нелепо, правда». Лорд Трей изо всех сил сдерживал смех. А с отцом та еще парочка. Они могут воевать на людях и без свидетелей, могут даже морды друг другу начистить, но все это несерьезно. Азраал никогда не пойдет против отца и не попытается его свергнуть. Вон, это даже обсуждения не стоит. Тут я уже не выдержала. Я не Эвон Ревиаль, я Надя Князева, понимаешь? И этот браслет, он был... Мне без разницы, из каких звуков складывается твое имя. И мне плевать, из какого ты мира. Перебил лорд Трей, не давая мне вырваться. А я пыталась. Так пыталась, что теперь на плечах наверняка синяки останутся от сильных демонических пальцев. Погодите, так ты знаешь? Теперь ты сомневаешься в моих дедуктивных способностях. С чего бы вдруг ничем не выдающейся адептке, едва волокущейся в конце списка учащихся, не умеющий связать два слова, в один миг перемениться, начать дерзить декану, ректору и самому лорду пламени. Да, и внезапно объявляются ангелы, ищут попаданку, а потом Милорад является на твой зов и крылья. Твоя речь, твое поведение, твоя необъяснимая харизма и притягательность. Свести одно к одному не так и сложно. К тому же, не похожа ты на девицу, Надя. Но ты же должен меня убить, потому что я попаданка? Прошептала, словно он не понял этого. Нет, ты ангел. Ты дитя родителей из нашего мира. Ты не чужеродный элемент, который по нелепой случайности оказался на чужой планете. Меня нежно погладили по щеке. Ты вернулась домой. Энергетический барьер не нарушен. Нашему миру ничто не угрожает. Вот гондо... «Нехороший демон этот Азраал. Выходит, браслет не аккумулирует энергию?» Бросила взгляд на рассыпавшуюся по полу нереально огромную сумму денег в камушках. «Он меня обманул?» «Браслет прячет тебя от меня. Но кое-кто забыл, изменившимся голосом процедил лорд, что мы связаны магией моей крови, куда более сильной, нежели маскирующие чары. Досадное упущение, согласился Азраал, чьи громкие шаги возвещали о его приближении. Но любые связи, даже кровные, будут разрушены после того, как мы с Эвон свяжем себя узами брака. Так ведь, Эвон? Подчеркнув мое имя, переспросил демон. Эх, играть так играть. Он же не должен ни о чем догадываться, прежде чем все свершится. К тому же я не уверена, что все выгорит с телом. Я долго динамила Милорада, может, он вообще откажется мне помогать. Хотя не должен бы, он же ангел как-никак. Хорошо, я согласна стать твоей женой, Азраал, скинула подбородок. С одним условием. Это должен быть нерушимый союз. Такой, чтобы ни яма, ни небо, ни Дарфин, ни чья воля и желание не могли разорвать наши узы. Чтобы гибель одного означала гибель и второго, а измены были невозможны. Чтобы мир принадлежал лишь нам двоим, и не было места никому другому в нем. Ты согласен на это? Лихорадочно блеснули глаза Аза, когда он сделал шаг в мою сторону. Он-то не понимал, что я пытаюсь оградить Эвон от случайного отравления, падения кирпича на голову или постоянных мужниных интрижек. «Ты на это пойдешь?» – удивился он, протягивая мне бархатную коробочку в виде языков пламени, застывших в вечности. И «я на этом настаиваю. Это будет означать, что ни твой отец, ни кто иной не помешает нашей любви, нашему будущему. Я буду твоей, Азраал, полностью твоей, навсегда». Открыла протянутый футляр, извлекая кольцо. Тоже кровавые алмазы, а камень такой, что с ноготь на моем большом пальце. Ну, на раз такую пошлость надеть можно на какую-нибудь вечеринку. Перед бывшим, например, пощеголять. Но носить этот булыжник ежедневно слишком уж непрактично. Даже представить страшно то количество капроновых колготок, атласных платьев, шелковых нарядов и шифоновых подолов, которые порвутся и испортятся при попытке их надеть вот с этим вот изуверством наверняка именитого ювелира. Тем не менее, улыбалась я похлеще чеширского кота, когда кольцо на палец натягивала. Вспыхнуло фиолетовое пламя за спиной орхова сына. Рейвен ушел, а меня едва с ног не сбило горячей волной его пламени. Злится наверняка. Не понял моей задумки. Но иначе я поступить не могла. Азраал не должен заметить подвоха до того, как все случится. Иначе может придумать какую-то лазейку или вовсе отказаться от навязанных мною уз. Теоретически, конечно, можно было бы попросить Рейвена уладить последствия нашей сделки. Однако Эвон права. Азраал – ребенок, не получивший любви, и он не успокоится, если кто-то отберет его любимую игрушку. Еще чего доброго с Рейвеном войну затеет. Но после свадьбы с Эвон у него не останется иного выхода, как принять ситуацию. Он смирится с новой реальностью, перестанет гнаться за тем, что ему не принадлежит, найдет радость в том, что имеет. Но и самое приятное, не пострадает моя профессиональная репутация, потому что я решила, чем займусь после того, как сыграем свадьбу Эвон и Азраала. Я стану Надей Князевой, первым ангелом, адвокатом Ямы. И, кстати, да, насчет ангельства. «Азушка, солнце мое ненаглядное!» «Видеть невесту до свадьбы в наряде – к несчастью. Поэтому будь любезен, на выход, пожалуйста». Азраал не чувствовал опасности, поэтому, прижавшись губами к моей руке, погладив камушек на моем среднем пальце, который так и тянул оттопырить, растворился в белоснежном сиянии. А ведь есть какой-то смысл в том, чтобы обручальное кольцо на среднем пальце носить. Ну, допустим, пристал к тебе кто-то навязчивый, а ты ему опаньки и пальчик оттопырила. А вроде как ничего неприличного, колечко обручальное показать. Но и послала по нужному адресу. «Теперь на небо», — уточнила Эвон. Внутри все тревожно сжалось. «Небо. Как мало в этом слове родного и знакомого. Кто в здравом уме спешит поскорей на небо? Вот и я не спешила. Но выхода у меня, увы, не было. Сложив руки в молитвенном жесте, воззвала к Милораду. Интересно, но в момент молитвы я отчетливо ощущала тепло в районе солнечного сплетения и жжение на спине, словно там раскрылись ёкарный бабай. Открыла глаза и увидела свое отражение. И правда, за моей спиной раскрылись во всю ширь необыкновенно красивые ангельские крылья из невесомых легких перышек, только иллюзорных. «Красотища-то какая!» — восхитилась Эвон. Я зачарованно кивнула. Милорад появился почти сразу. Я его в зеркало заметила. Брат нареченный стоял позади меня и улыбался, рассматривая мои крылья. «Познаешь свою суть, Эвон?» «Я Надя. Надя Князева. В общем, если бы не дело, я бы никогда об этом не попросила. Скажи, если я вознесусь на эти твои небеса, то...» Закрыла глаза, резко выдохнула. «Мне обязательно выяснять насчет предков или можно просто решить телесный вопрос?» «Телесный вопрос?» «Не знаю, заметил ли ты или нет, но этот организм...» Я широким жестом указала на прекрасную девушку, отраженную во всех зеркалах разом. «Принадлежит Эвон Равиаль. И она, на минуточку, во мне». Милорад изменился в лице и, медленно обойдя меня по кругу, остановился. «Хочешь сказать, что сознание оболочки внутри тебя, сестра?» «А что, я на фарсе разговариваю?» «Конечно, внутри. В том-то и проблема». Милорад замер, склонившись над моим лицом, и усердно вглядывался в глаза, словно там можно разглядеть маленькую копию Эвон, которая будет прыгать, махать руками и кричать: «Привет! Вытащи меня отсюда!» «Не уверена, что ты сможешь ее разглядеть». «Дело в том, что при вселении ангела в тело сохранение сознания невозможно. Оно попросту не способно выдержать силы небесной благодати». «Ну, видимо, Эвон об этом не сказали». Я пожала плечами и, пожевав губу, поторопила ангела. «Если можно, давай как-то ускорим процесс. Вечером свадьба, и мне необходимо, чтобы к тому моменту у меня уже было другое тело. А вернуть то земное можно? Подожди, оно ведь вообще мое было?» Милорад отвел взгляд и ответил негромко: «Надя, ангелы, как и большинство разумных демонов второго порядка и выше, имеют собственную оболочку, сотканную из благодати, в нашем случае, и злодейства, в случае с жителями ямы. Перенос из одного мира в другое – неточная наука. Здесь невозможно предсказать результат». «Это не ответ, Милорад. На земле у меня была собственная оболочка, или...» «Сохранение разума невозможно, сестра», – категорически заявил он и перевел взгляд на меня. «То, о чем ты говоришь, это уникальный случай. Мы должны во всем разобраться». С опаской посмотрела на протянутую ладонь, на Милорада, чье лицо прям-таки лучилось светом, и всерьез усомнилась, что я ангел. «Выходит, я попала на землю ценой чьей-то жизни, в тело земного младенца? И теперь та, которая должна была стать настоящей Надей Князевой, скорее всего, умерла?» Во рту стало горько, а на душе мерзко. «И с какой стороны ни посмотри, нет во мне ни капли той благодати, что исходила от брата. Возможно, все дело в воспитании или окружении. Когда тебя всю жизнь с рождения окружают такие вот экземпляры, наверное, невольно становишься лучше. А вот скажи», не спеша поднимать ладонь, решила задать еще один вопрос. «А для прохода на небо только крылья нужны или что-то там еще? Ну, например, верующий быть, в церковь ходить, исповедоваться. Я ведь, стыдно сказать, 3 года без исповеди». «Ты не смертная, ты ангел. Благодать заложена в тебе вне зависимости от того, во что ты веришь, потому что ты творение Отца нашего. Идем и не бойся ничего». «Ага, просто если упадешь с неба, подумаешь, невелика беда. А что станется вон?» «Сознание смертной обречено», – печально улыбнулся Милорад. То, что она выжила, чудо, но на небе она задержаться не сможет. Она падет, как только мы окажемся наверху. Скрестила руки на груди и решила, что после таких заявлений вообще никуда не пойду. Неправильные какие-то здесь ангелы. Наши земные мне нравились больше. Они хотя бы оберегают тебя и по молитве помогают. Мне вот как-то помогли. Собиралась я в отпуск, уже даже машину, вещи загрузила, поехала, но пришлось вернуться. Забыла, блин, паспорт заграничный. И что бы вы думали? Стоило мне войти в квартиру, как в туалете открылся гейзер. Прорвало трубу с кипятком. Ясное дело, ни в какой отпуск я не поехала. Но страшно представить, что было бы, не забудь я паспорт. Ангел-хранитель уберег, никак иначе. И теперь я понимаю, что ангелы есть. Нет, взаправдышные ангелы. И я сама одна из них. Смех и грех прямо. Либо мы выживем оба, либо видал я такое небо в одном месте. Надя, Милорад, Эвон должна выжить. Я могу сменить тело здесь? Прикрыв глаза, ангел вздохнул и по-прежнему держал перед собой раскрытую ладонь. Есть одна возможность. Можно попробовать обрести истинное тело в небесном храме, в алтаре. Не знаю, как отреагирует на это сознание оболочки, но почти наверняка она забудет о тебе. Смертные не способны коснуться благодати так близко. Это либо приведет к безумию, либо к гибели. Закусила губу, не зная, как и быть. Решайся, Надя. Ты же понимаешь, мы не можем жить в одной оболочке до конца жизни. Почему? Потому что это будет жизнь с Азраалом, а ты любишь Рейвена. Это будет самая несчастная жизнь всех миров. И в этот конкретный момент я осознала правоту этой серой мышки во мне, которую недооценивали все вокруг. Она разглядела доброе сердце Азраала. Она готова рискнуть собой, чтобы я обрела любовь. И кто из нас еще ангел? Хорошо, Милорад, давай попробуем. Но договоримся, что ты постараешься сделать все, чтобы Эвон выжила. Я постараюсь, сестра.